«И не надоедает им?» — лениво поинтересовался Ферик, прислушиваясь к далекой пушечной канонаде. Солнце садилось, и разлитые в воздухе зеленоватые сумерки ежились от басовитого тявканья орудий. «Тебе-то что?» Здоровенный скандинав, больше похожий на пещерного медведя, чем на человека, любовно гладил приклад винтовки и на разговоры настроен не был. Словам Рагнар предпочитал выстрелы или заклятия, равно убийственные по своей силе. «Мешает спать. Хотя тебе, наверное, даже хорошо. Тебе и молнии Тора не помешали бы. Так, Торвальдсон?» Подначил Ферик и спрыгнул со своего импровизированного лежака. В их небольшом отряде он был одновременно шутом и главным громоотводом, а потому на него не обижались. Еще бы! Что взять-то с пироманта? «Заткнитесь оба!» — рявкнула из угла темноволосая девушка, оторвавшись от военно-полевого телефона. «Ничего же не разберу!» «Да и никто не разобрал бы, кроме нее. Переносные станции можно было пересчитать по пальцам, но им повезло захватить немецкий ордонанс после одной из зачисток. Лида над ним долго колдовала и теперь перехватывала послания с обеих сторон фронта. Это помогало призракам оставаться неуловимыми, уходя буквально из-под носа солдат. Неважно, какой из сторон». «Лида, думаешь, что-то поменялось с тех пор, как ты с этой адской машинкой обнималась час назад?» Хмыкнул Григор. В их разношерстном отряде он был единственным румыном и хорошо знал здешние места. Темноволосый и кореглазый поджарый парень был Едвиге симпатичен. Сама же девушка решила в разговор не вмешиваться. «А мало ли, или предпочитаешь, чтобы к нам чьи-нибудь солдаты в гости забрели? Давно не нюхал горелого мяса?» Григор раздосадованно фыркнул, но ничего не ответил, и девушка вернулась к прерванному занятию. В шуме и треске радиосвязи дикая ведьма слышала не то голоса, не то мысли людей где-то в невообразимой дали. Ее странноватый, похожий на спонтанное ясновидение дар, не раз спасал призракам жизни. «Долго нам еще тут сидеть?» Ферик выглянул в окно избушки, служившей им прибежищем. На улице стремительно темнело. Было сыро, пахло озоном, гарью и мокрым мхом. С ветвей огромных смерек, окружавших домик, срывались капли дождя, сползая по гладкой хвое. «Вернется Ян, у него и спросишь!» Огрызнулась Ядвига, которой уже порядком надоели метания пироманта. Маг тут же заткнулся. Авторитет их предводителя был непоколебим. Единственный оборотень, болгарин с украинскими корнями, Ян собрал всех их, таких разных ведьм и колдунов, в один отряд. Истории у всех были разные. Кто хотел, делился. Иные отмалчивались, и это уважалось. Важным было лишь одно. В этой тянущейся уже 3 года войне у них была цель и друзья, готовые подставить плечо. И правила были не такими, как в регулярных войсках. Не нужно было скрывать магию от своих же союзников. Ради достижения результата подходили любые методы. «Григор, иди сюда!» Девушка негромко, чтобы не мешать Лиде, окликнула мага земли. Сама Ядвига была целителем для этой развеселой братьи. Латала особо неудачливых, а когда ее навыки врачевателя не требовались, занималась готовкой. Дождавшись, когда парень снимет рубашку, она размотала бинты на его плече и, щурясь из-за полумрака, осмотрела пациента. «Да нормально уже все», — хмыкнул он. «Просто признайся, тебе нравится видеть меня без одежды». «Раз такой шутник, в следующий раз зашивать себя будешь сам», — с достоинством отозвалась Ядвига, но скрыть предательский румянец не смогла. «Что уж там, парень ей на самом деле приглянулся. Да вот только какой роман под прицелом стольких глаз?» «Ян возвращается», — внезапно подал голос Рагнар. Медитативно скользящие по прикладу мосинки пальцы на мгновение замерли. «И он не один». Отряд тут же подобрался. В любое мгновение готовы к бою. Правда, посторонний бы этого не заметил. Но вот Ядвига, привычно отодвинувшись подальше от предполагаемой линии огня, все видела. И как щурится Ферик, и как расслабленно, будто невзначай, прижал ладонь к теплому дереву Григор, и как невидимый другим ветер треплет волосы Рагнара. Только Лида осталась безучастной. Вещунья была не здесь, а, возможно, даже не сейчас. Хлипкая дверь отворилась без скрипа, и на пороге появился Ян. С виду ему было лет около 40, хотя сколько на самом деле, боги знают. Еще молодое лицо тонкими, будто ранние морщины, полосами рассекали шрамы. Чем надо было ударить оборотня, чтобы остались отметины, Едвига даже знать не хотела. Как и то, почему светлые волосы предводителя почти полностью седы. За оборотнем следовал высокий худощавый мужчина лет 30. Лицо его было скуластым, с тонким ровным носом, бровями в разлет и глубоко посаженными, совершенно черными глазами. Цепким взглядом он обвел временных обитателей избушки. Они с Едвигой лишь мгновение смотрели друг на друга, а девушка почувствовала, как сердце пропустило удар. Она знала его. В других жизнях. Она любила его больше этих самых жизней. Иногда, как сейчас, узнавая с первой секунды их встречи, а порой вспоминая лишь в самый последний миг его жизни. И вот теперь опять. Значит, в этот раз проклятие снова отвело ей участь помнящей. «Эй, ты чего застыла?» Ферик толкнул ее локтем в бок. Едвига поняла, что к ней уже обращались, а она даже не обратила внимания. Ей хотелось либо броситься на шею незнакомцу, либо бежать прочь без оглядки. Вот только от судьбы не убежишь. Пришлось подавить бурю эмоций и кивнуть вновь заговорившему Яну. «Нам бы поесть?» Ужинать сели все. Сначала за столом царила тишина, только слышен был мерный стук ложек о миски. Когда народ насытился, предводитель решил ввести их в курс предстоящего дела. Оказалось, что Денис – их новый проводник, согласившийся отвести отряд в одну австрийскую деревеньку. «Будем зачищать», – буднично сообщил оборотень, разламывая ломоть хлеба и с удовольствием выбирая им из миски остатки каши. «Совсем твари озверели. Весь люд вырезали и устроили себе логово». Тихо ругнулся притихший Григор. Что-то со всхлипом проворчала Лида. Остальные остались спокойны, хотя на душе и стало гадко. У всех одинаково. Здесь, на границе трех стран, посреди кипящей войны, было отнюдь не две стороны конфликта. Совсем рядом рычала артиллерия. Горцевали кавалеристы. «Пойди, пойми, где чьи!» Звонко рявкали винтовки. Но Едвиге казалось, что они в другой реальности. Близко, но при этом невообразимо далеко. А в ее мире играли другую партию, и в нем тоже шла война. Только по одну сторону баррикад здесь были люди, а по другую – утратившие человеческий облик звери. Ни оборотни, ни вампиры, ни демоны даже. Нет, такие же колдуны, как их маленький отряд, опьяневшие от крови и вседозволенности, осатаневшие от вкуса магии и дарованного ею всемогущества твари. Разве нужно таиться, скрывать свои нечеловеческие способности, если можно прийти и взять, а произошедшее спишут на ужасы и странности военных лет? Вот призраки и уничтожали подобных себе, тех, кому обычные люди противостоять не в силах. «Идти придется далеко». Чуть хрипловатый, такой знакомый голос заставил ее едва заметно вздрогнуть. Едвига сжала кулачки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони, зато боль отрезвляла. «Нужно сделать крюк и подобраться к деревне со стороны гор. За дорогой будут следить, так что пойдем охотничьими тропами. Там довольно крутые скалы!» Немного ревниво вернул Григор. В их отряде проводником и знатоком окрестностей был он, и этот залетный колдун портил ему репутацию. «Не везде». Денис безразлично пожал плечами. «Я в соседнем селе все детство провел. Окрестности знаю. У меня там двоюродная бабка осталась. Так что выведу. Сам на той тропе костьми лягу, но доведу куда надо». В черных глазах На мгновение полыхнула яркая искорка ненависти, и Ядвига поспешно отвела взгляд. Она понимала, что пялится на этого человека, как деревенская девчонка на леденцы, но справиться с собой не могла. Это был он, Рейвен, человек, ради которого она предала свой клан и свое служение невообразимо давно. Вот только в этой жизни ему достался совсем иной магический дар. Даниэль из прошлого был чародеем дождей и туманов. Денис из настоящего – некромантом. «Ложимся спать», – скомандовал Ян, поднимаясь. «Дежурство сами распределите. Только девчонкам дайте выспаться». Судя по похабной улыбке Ферика, пироманту было чем дополнить эту фразу. Но все же он смолчал, наткнувшись на тяжелый взгляд Рагнара. «А ничего так этот, Денис?» Негромко шепнула Лида, устраиваясь на лежаке рядом с Ядвигой. «Пожалуй», – тихо отозвалась целительница. Замечание ведуньи вызвало у нее волну недовольства и ревности. «Глупо». «А то я не видела, как ты на него таращилась», – хмыкнула собеседница. «Он похож на человека, которого я когда-то знала», – нашла слабое оправдание девушка. «Я даже сначала его с ним спутала». «Конечно, конечно», – согласно кивнула Лида, не скрывая ехидной улыбки. «Пойди пойми эту дикую ведьму. То ли женская интуиция в ней сейчас говорит, то ли дар нашептывает». Не найдя, что добавить, Ядвига отвернулась к стене и попыталась уснуть, хотя и знала, что не сможет. Ян поднял их еще затемно. Всю ночь не сомкнувшая глаз Ядвига, словно в тумане, разложила по мискам остывшую вчерашнюю кашу. Еле быстро и молча, чтобы поскорее выйти. Путь был не близким, а темнело в горах быстрее, чем на равнине. Даром, что осень еще только-только наступила.